Глава 79. Изнасилование продлилось недолго. Отметились все, и ни у одного мерзавца, к счастью, не было проблем ни с эрекцией, ни с эякуляцией. Все хорошо, прекрасная маркиза. Лаик пережил всю сцену в состоянии полной прострации. Может, он достиг, наконец, того отстранения, которому учит Будда? Скорее, это был глубинный ужас, который вытеснил его собственное сознание. На протяжении всего жертвоприношения он цеплялся за одну мысль — дети не должны этого видеть. София идеально сыграла свою роль, помешав им поднять голову и шепча что-то успокоительное. Сицилийцы отпустили его. Это было простое предупреждение. Спотыкающийся и сгвозданный он сел за руль и снова покатил по извилистой дороге в аэропорт. София протянула ему салфетки. Расследование потерпело окончательный крах. Никакого смысла ни подавать жалобу, ни причитать по поводу местных варварских нравов. Он взял билет на тот же рейс, и они всей семьей вернулись в Париж. Во время полета ни слова. Тоже молчание в такси, которое привезло их на площадь Иена. «Хочешь остаться у нас?» — спросила София у подъезда своего дома. Он мог поручиться, что под пальто ее бьет крупная дрожь, но она держалась, создавая видимость благополучия ради детей. В этот момент только дети позволяли им, нет, приказывали держаться. «Нет, спасибо. С тобой все будет в порядке?» Слабая улыбка означала «бывало и похуже». Это было и правдой, и ложью. Он был на волосок от смерти множество раз, и при обстоятельствах куда более отвратительных, чем утренний сеанс. Но это всегда было под действием наркоты в бессознательном состоянии. Наркоман всегда надеется, что следующая доза окажется фатальной, чтобы покончить со всем разом. Он знает, что в таком случае даже ничего не почувствует. Торчок не умирает, он улетает. «Я позвоню тебе вечером», — пообещал он, избегая прощального поцелуя детей. Он прополоскал рот в машине, потом в аэропорту Флоренции Перетола, потом еще дважды в самолете и, наконец, на аэровокзале в Париже. Без сомнения, ему никогда не удастся стереть оскорбление, угнездившееся глубже десен, кожи, души. Но сейчас он не хотел задерживаться. Ему не терпелось столкнуться один на один с этим жутким воспоминанием. Так спешат как можно быстрее покончить с тяжелым, но необходимым делом. Он прошелся по авеню президента Вильсона, засунув руки в карманы. Он не пожелал заехать на виллу во Фьезоле хотя бы за своими вещами, рассеянно глазея по сторонам. Между массивными зданиями начала 20 века и еще более импозантными постройками Всемирной выставки 1937 года он прогуливался как человек с полотен де Кирико, затерянный в пейзаже, который не соответствовал ему по масштабу. Он походил на всегдашнего Лаика, плывущего в круге света, но на самом деле в его квартиру возвращался другой человек. Крошечный, раздавленный, опустошенный. Он набрал код и зашел в дом, стоявший рядом с французским институтом Дальнего Востока. Теплота холла обволокла его, как и знакомый запах пыльного ковролина. Успокоительное чувство. Но еще более успокоительной была его решимость. В сущности, это давно уже зрело в нем. После воздержания — следующий этап. Действие. Действовать. Наносить удары. Самоутвердиться в жестокости. Урок, вынесенный из этой поездки, заключался не в том, что Монтефиори оказался не менее продажным, чем отец, а может и более. И не в том, что несчастье, соединившее их с Софией, образовало странную и тесную связь, как говорил Верлен, отныне более крепкую, чем любая страсть, в том числе любовь и ненависть. Перефразированная строка Поля Верлена «Я свыкся с этим сном, волнующим и странным». Мораль путешествия во Флоренцию была проста. Час пробил. Час стать настоящим Марваном.